«Итак, вы как со мной или Холли мне просто скажет адрес?» — спросила с ухмылкой Аманда, стоя возле выхода. «Жди нас здесь!» — хором крикнули девушки с паникой в голосе и побежали переодеваться. «Иногда и надавить полезно», — кивая самой себе, думала Аманда. «Я все равно считаю, что это было лишним», — говорила чудо-женщина. «Диана, сколько можно повторять, никто бы не арестовал Ривен, ей просто надо было бы несколько дней посидеть в камере, пока мы улаживаем все с репортерами, знаешь, как массовая резня выглядит в глазах других людей», — говорил, вздыхая Брюс, объясняя все Диане. «Тогда могли бы это нормально объяснить девочкам. Кларк, ну хоть ты скажи». Все еще была недовольна Диана, обращаясь к Супермену. «Прости, но тут я согласен с Брюсом, это ради их же блага, тем более для Ривен, я считаю, ей надо отдохнуть от битв и пройти некоторых наших врачей», — говорил Кларк с извиняющейся улыбкой. «Ха, надо будет навестить их, Карин Кара, вы как? Пойдете?» — вздыхая, говорила Диана. «Да, я схожу», — с энтузиазмом ответила Кара, улыбнувшись. «Надо будет по дороге что-нибудь сладкого прикупить. Лучшие лекарства от стресса», — улыбаясь, говорила Карин, подлетая к Диане. «Что, все еще спорите о приказе отстранения юных титанш?» — спрашивал зеленый фонарь, влетавший в помещение. «Иди ты, Хэл!» — крикнула ему Диана и больше внимания не обращала. «Она все еще злится?» — спросил Хэл, подлетая к Супермену и Бэтмену, пока Диана разговаривала с Супергерл и Пауэргерл. «Вот если бы ты повежливее сообщил о ситуации детишкам, может, она не так уж и злилась», — говорил Бэтмен с осуждением в голосе, смотря на зеленого фонаря. «Эй, у нас тут не детский сад. Мы тут все ответственны за свои действия, они уже взрослые, если продолжают капризничать после произошедшего, то мне кажется, наоборот, надо быть строже», — серьезно сказал Хэл. «Ха-ха, ладно, давайте не будем об этом сейчас. Мои сестры и Диана еще успеют мне этим в лицо потыкать при каждом удобном случае. Лучше скажи, ситуация разрешена?» — спрашивал Супермен у зеленого фонаря. «Да, правительство все уладит», — кивал Хэл, улыбнувшись. Вдруг кольцо Хэл начало светиться слишком сильным зеленым цветом, и тот, протянув руку, активировал его, тем самым создав большую проекцию одного из членов его корпуса. «Хэл, возвращайся на это срочно», — кричал накачанный пришелец. «Киловак, что такого срочного?» — спросил Хэл, став предельно серьезным. «Всех зеленых фонарей созывают назад к корпусу, хранители вселенной пророчили, что вскоре на планету нападут», — объяснял Киловак Хэлу. «Но разве для того, чтобы отразить атак, нужны силы целого корпуса?» — спросил Хэл, не понимая, к чему паника, а остальные члены лиги подошли поближе, чтобы все увидеть. «Я тебе больше скажу, сами хранители вселенной будут сражаться, этого тебе достаточно, чтобы понять, насколько все серьезно?» — спрашивал Киловак у Хэла, смотря как на идиота. «Сколько врагов?» — спросил Хэл, отойдя от шока. «Один», — с дрожью в голосе произнес Киловак. «Все остальные?» — «Один», — переспросил Хэл, думая, что Киловак ошибся. «Самый опасный только один, по крайней мере, так они сказали», — сказал Киловак, взмахнув рукой, и перед лигой появился Портер. Увидев, кто был на нем, у всех в зале замерло сердце, а глаза чуть не вылезли из орбит. «Декстер!» — крикнули все они одновременно. «Не знаю, как его зовут, но именно из-за него хранители вселенной решили лично выйти. Собирайся, Хэл, и не опаздывай!» — крикнул напоследок Киловак, прежде чем исчезнуть. «Целый год никаких зацепок и следов, а тут на тебе, эффектно решил вернуться!» — с нервным смешком говорил Хэл. «Я пойду с тобой», — серьезно ответил Кларк, положив руку на плечо Хэла. «Нет, это не ваша битва, это дела нашего корпуса, я не могу вас вмешивать», — качал головой Хэл, смахивая руку Супермена. «Хэл, в первую очередь ты мой друг, а я друзей не бросаю», — сказал ему Кларк, не терпя протестов. «Ну а во вторую, ты думаешь, легко будет с ним сладить?» — спросил, приподняв одну бровь, Кларк у Хэла. Зеленый фонарь тут же паник, он сам не участвовал в сражении с Декстером после падения Нала, однако ему подробно все описали, очень подробно. «Тогда полагаюсь на тебя», — улыбнувшись, произнес Хэл. «Извини, Кларк, но боюсь, ты не можешь сейчас просто покинуть планету, ты не забыл, что старанием Инквизиции ты не можешь покидать планету без разрешения», — напоминал Брюс Кларку. «Ах, точно, проклятый Лютер, он что, не успокоится, пока не увидит меня за решеткой?» — вздыхая, говорил Супермен, вспоминая одного лысого гада. «Мы можем полететь вместо тебя», — вышла вперед Супергерл, а за ней и Пауэргерл, кивая, соглашаясь с сестрой. «Хорошо, Тогда отправляйтесь с Хэлом, а я сообщу о новости мстителям и пойду просить разрешения. Эх, была бы тут верховный адмирал. Кивал Клакер, соглашаясь с сестрами, и жаловался, взлетев в воздух, и направился на выход. «Спасибо, девочки», — улыбнувшись, поблагодарил их зеленый фонарь. «Ничего, Хэл, мы же союзники», — говорила ему Пауэргерл. «Верно. К тому же я уже давно хотела отшлепать этого засранца», — улыбаясь, прокричала Супергерл, первая полетев на выход. «Отшлепать». Приподняв одну бровь, обратился Хэл к Карин. «Ну, отомстить ему хочет за один случай», — ухмыльнувшись, ответила Пауэргерл, пожав плечами, и полетела вслед за сестрой. Зеленый фонарь же покачал головой и полетел вслед за девочками. Покинув атмосферу Земли, герои вышли в открытый космос, ускорившись еще сильнее, и даже не заметили нечто, начавшееся преобразовываться на их пути. Шух-шух-шух. А, какого? Гребаные шумахеры. Глаза разуйте. Летают тут всякие. Кричал полностью, преобразившись, чумный доктор в злости, махая рукой уже исчезнувшим из вида героям. «Так, что там у нас?» – спрашивал он, достав свои карманные часы и открыв, посмотрел на время. «Хе-хе, все идет по нужному курсу», – улыбался он, довольно пряча часы в карман и растворяясь в воздухе. Тем временем где-то в неизвестной части галактики в космосе сияла трещина, оставленная чумным доктором, которая с момента удара становилось все больше и больше, и вот в этот момент, треск-треск-бам, словно разбитое стекло, часть пространства раскололась и образовалась дыра в измерении, а в нее слышались какие-то странные звуки. Рарарарони становились все громче, пока из этой дыры не появилось первое странное огромное существо. Это был девиант. Вылетев из этой дыры, он ее только расширил, давая возможность большему количеству девиантов выбраться за раз. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 173. Планета А, дом и база для зеленых фонарей и хранителей Вселенной. Однако не все было так спокойно на этой планете. С каждой минутой прибывало все больше членов корпуса, положение дел было незавидное, приближается враг. Враг такой силы, что может заставить выйти хранителей Вселенной в открытое противостояние. Члены корпуса не показывали страха снаружи, но внутри они были в ужасе и старались скрыть свои чувства, погрузившись в подготовку. «Он близко», — сказал один из стражей Вселенной, сидя в своем высоком кресле на общем собрании. «Да, интересно, зачем он направляется сюда?» — спросил вслух другой хранитель Вселенной и посмотрел на Шрама. После его вопроса все остальные тоже обратили, посмотрели в сторону женщины, которая преспокойно сидела в своем кресле. «Не смотрите так на меня, я тоже не знаю», открыла наконец она глаза и посмотрела на каждого хранителя. Харем, то есть наставница не захотела навестить своего любимого ученика, узнав о том, что он жив, спросил другой хранитель, пристально посмотрев на нее. «Вы и сами прекрасно знаете, что я не покидала пределы сектора, так как бы я с ним увиделась», спокойно произнесла Шрам, посмотрев на задавшего вопрос хранителя, но при этом незаметно сжала кулаки. «Хочешь сказать, у тебя не было возможности?» «Шрам, ты не такая уж и неумелая», — произнес другой хранитель. «Вы можете подозревать меня и думать, что хотите, но я ничего не знаю», — выдохнув, покачала она головой и откинулась на спинку кресла, закрыв глаза. «Тогда нам остается только ожидать его, но лучше подготовиться заранее», — говорил другой хранитель. Бум-бах! Внезапно в небе начал появляться черный туман с сопровождающимся грохотом, отчего все подняли голову вверх. «Что ж, пора встречать гостей», произнес один из хранителей, поднявшись с кресла и взлетев вверх, а его примеру последовали и другие. Выбравшись из своего черного тумана, я парил в небе, опустив взгляд вниз, наблюдая, как суетятся члены корпуса зеленых фонарей. «Надеюсь, не придется убивать», — покачал я головой. «Мой господин, сомневаюсь, что они по доброй воле все расскажут. В их глазах вы, скорее всего, представляете угрозу для Вселенной. Они не позволят вам вновь обрести прежнюю силу», говорил Некрон, выходя из черного тумана и вставая чуть позади меня. «Можно же все доступно объяснить, они ведь ученые, как мне известно, значит, не глупые», говорил Гор, вставая рядом с Некроном. «Хм, глупец, эти синие карлики еще большие лицемеры, чем кажется, даже если господин объяснит им, что ему нужно только его оружие, они все равно увидят в этом угрозу и ничего не расскажут», хмыкая, говорил Некрон с раздражением, смотря на Гора. «Ха. Тогда мы просто будем избивать их, пока они не расскажут все, что хочет знать босс», — весело говорил Думсдей, выходя из черного тумана, разминая кулаки. «И все-таки сначала лучше поговорить», — говорила Маргулис, выходя из черного тумана следом за Думсдейм. «Глядите-ка, нас уже встречают», — с предвкушающей улыбкой указал Думсдейм на приближающихся хранителей Вселенной. Обратив свое внимание на приближающихся хранителей, я рассматривал их, синие карлики с большими головами и внушительной силой, ну по крайней мере так должно быть. Но вот мой взгляд зацепился за одного хранителя, вернее за одну, уж больно формы были женские, и из всей этой компашки лишь одна она улыбнулась мне по-доброму, чему удивила. «Это Шрам, мой господин, когда вы были помоложе она, была вашей наставницей», объяснил мне Некрон, увидев мой взгляд, сосредоточенный на конкретном хранителе Вселенной. «Ясно», кивнул я в знак приветствия этой хранительнице, и она кивнула мне в отчет. «Несущий ночь, зачем ты прибыл на АА?» спросил без эмоционального голоса один из хранителей, выйдя вперед. «Мне нужно знать, где находится мое истинное тело», решил я не расшаркиваться и перешел к делу. «Мы не знаем, где оно запечатано, сожалеем, что не можем помочь», качал он головой в отрицании. «Ложь, мой господин, он врет», крикнул Некрон, указывая своей косой на говорившего. «Даже несмотря на вашу силу, вы не можете утаить ложь от моего взгляда, может, других вы сможете обмануть, но не меня», — довольно говорил Некрон, в его пустых глазницах посверкивало бледное пламя. «Вы слышали его, я понимаю вашу обеспокоенность, но я не собираюсь вредить Вселенной, я хочу лишь помочь, прекратить то, что делает Лашудра, а для этого мне нужно оружие, мне нужна только моя коса, не тело», — объяснял я хранителям, ничуть не разозлившись за их ложь. «Это уже достаточная причина, чтобы отказать тебе в твоей просьбе, несущий ночь, ты пал много лет назад, так почему бы все так не оставить? Зачем тебе вновь обретать силу, что может послужить угрозой для Вселенной?» — говорил другой хранитель, задавая мне вопрос. «Разве я уже не сказал? Мой брат истреблял половину жизни во Вселенной, превращаясь в детскую страшилку, которую никто не принимал всерьез, пока не было слишком поздно. Но в этот раз он даже не половину Вселенной попытается обратить, а всю», — говорил я на эмоциях, пытаясь их убедить. «Хаем, твой брат всего лишь поражает расы своим естеством, он не пожирает чужие звезды и не уничтожает планеты, как некоторые. По нашим меркам ты гораздо опаснее своего брата, и Вселенную надо беречь в первую очередь не от него, а от тебя», — говорил другой хранитель с осуждением, смотря на меня. «И по-вашему это естественно? Если у него все получится, то не будет никаких рас, а будет существовать только он в множествах обличий», — вмешалась в разговор Маргулис. «Хаем, так это же вы, Аракины, дали ему такую возможность, и именно ты принимала в этом непосредственное участие, разве нет?» — спросил другой хранитель, посмотрев на Маргулис. «Мы не знали, не понимали, нас обманули, мы думали, что возвысим свою расу, а в итоге мы были лишь средством для достижения других целей, и мы сполна заплатили за это», — говорила поникшим голосом Маргулис под конец, с гневом смотря на хранителей, сжав кулаки. Я же молча положил ей руку на плечо, отчего она немного успокоилась и поклонилась мне с извинениями, сделав шаг назад. «То есть вам все равно, что он как минимум уничтожит половину живых существ, а другую поработит?» — спросил я у хранителей. «Мы не вмешиваемся в дела Вселенной, войны, бедствия, даже если жизнь сама исчезнет, наш удел следить только за Вселенной. Лишь только когда угроза будет для нее, только тогда мы применим свою силу, например, как сейчас», — говорил хранитель с враждебностью, смотря на меня. «Что ж, по крайней мере они не такие уж и безэмоциональные», — думал я про себя, понимая, что дело близится к драке. «Неужели мы никак не сможем договориться мирно?» — спросил я напоследок. «Нет, мы ни за что не расскажем, где находится твое тело и оружие», — сказал другой хранитель. В этот момент зеленые фонари начали взлетать вверх, остановившись на одном уровне с хранителями, их кольца светились зеленым, а в глазах горела решительность. «Хаем, тоже мне хранители Вселенной, ничуть не лучше богов, что забыли, кому они должны помогать», — с отвращением сказал Гор, приготовившись к бою. «Несущий ночь, уходи, ты силен, но нас больше, а если учитывать нашу собственную силу, тебе не победить. Просто уйди, и мы не будем тебя преследовать», — говорил один из хранителей, отчего Шрам усмехнулась. «Вас больше, значит?» — спросил я у него с легкой улыбкой, склонив голову на бок. Подняв руку вверх, я выпустил черный туман, который сформировался в косу. Обхватив ее одной рукой, я взмахнул ею, отчего позади меня начал распространяться черный туман, а из него начали вылетать члены моего корпуса. «Корпуса смерти! Какое отвратительное зрелище!» — произнес один из хранителей с гневом, посмотрев на шрам, но что-то просто пожало плечами и улыбнулась ему. «Маргулис!» — повернул я голову к ней и кивнул ей. Она же кивнула мне в ответ и резко расставила руки в сторону, а из ее тела начало выделяться поток энергии, из которого начали вылетать духи-симбиоты. Хранители Вселенной же лишь молча смотрели, как моя армия пополняется, и их число довольно-таки превосходило их. «Думаю, что не в таком уж мы и меньшинстве», — слегка усмехнулся я, выпуская энергию смерти из своего тела, надеясь запугать их, чтобы они выдали мне информацию. «Ха-ха-ха, кажется, мы вовремя». Внезапно услышал я смех и поднял голову вверх, чтобы увидеть его хозяина. «Корпус Синистра прибыл», — сказал гуманоидный мужчина с красной кожей, улыбнувшись мне и слегка поклонившись. Одет он был в черно-желтый обтягивающий костюм с желтым кольцом на руке, а позади него были другие пришельцы с такими же кольцами и костюмами. «Значит, это и есть Талл Синистра. Его я еще помню, но его корпус, это мне в новинку», — думал я про себя, не понимая, чего это он со мной так вежлив. «Синистра, наконец ты прибыл», — сказал один из хранителей, посмотрев на него. «Хаем, вы должны благодарить меня уже за то, что я пришел, хотя я не мог пропустить такую встречу», — говорил в грубой манере Синистра хранителю. «И чей же это поганый голосок я слышу? Синистра, неужели верный пес гавкает на своих хозяев?» Послышался сильный бас, и тут показался его хозяин с красным кольцом и таком же костюме. С гневом и ненавистью пялись на Синистра и хранителей Вселенной. «Да это же сам Атроцитус! Какими судьбами, друг? Неужели досрочное освобождение дали?» — с улыбкой спрашивал у здоровяка Синистра, хотя по вздувшейся вене на лбу было понятно, что предыдущие его слова Атроцитуса оскорбили его. «Убью нафиг!» — гневно рыкнул тот, пока его корпус подлетал и становился рядом с ним. «Боже, сколько гнева и ненависти в одном месте!» — послышался приятный женский голосок, и вскоре появился розовый свет, из которого выходили прекрасные женщины разных рас. Но что меня удивило, так это то, что их вела женщина-человек. Хотя, может, она не человек. Все-таки в этом мире полно существ, похожих на людей внешне, но не являясь ими. Думал я про себя, так как не знал историю других корпусов. Я вообще надеялся, что их не существует. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Кролл Феррис посмотрела на того, кто смотрел на нее. Увидев, как Декстер не сводит с нее взгляд, она игриво подмигнула ему, отчего тот быстро перестал на нее смотреть и отвел взгляд. «Хи-хи-хи, и это и есть тот несущий ночь из легенд. Какой стеснительный мальчик!» — с интересом уже сверлила взглядом она Декстера. «Да сколько их еще будет пребывать?» — задал вслух вопрос Гор, на который и я сам хотел знать ответ. «Если так пойдет и дальше, разве мы не будем в опасности?» — спрашивала Маргулис. «Хаем, эти ничтожные силы не остановят господина», — с уверенностью говорил Некрон. «Да, а вот я как-то уже не уверен», — думал я про себя, смотря на то, как разница в силах растет. Следующим был корпус, чей цвет отдавал фиолетовым. Они явились молча и встали на сторону хранителей, но, если честно, смотрю на них, и они все больше похожи на заключенных, нежели чем на членов корпуса. Хотя вон та их предводительница ничего такая. «Так, Декс, хватит. Опять старые привычки, не вовремя просыпаются», — мысленно успокаивал я сам себя. Далее я начал видеть, как из космоса прямо на планету движется множество эфирных существ, и только когда они подлетели ближе, я увидел, что их вел некий пришелец. «Надо же, даже Ларфлис явился. Сегодня что, конец света?» — шутил Синистра, смотря на старого пришельца. «Тебя это не касается, червяк», — огрызнулся Ларфлис с раздражением, зыркнув на него, а после сосредоточил взгляд на мне. «Почти все в сборе, долго еще наблюдать будете?» — произнес с улыбкой один из хранителей, посмотрев вверх. После его слов в небе вспыхнула синяя вспышка и открылся портал, из которого спускались два хранителя Вселенной, мужчина и женщина в белых одеяниях, а за ними члены, как я понял, синего корпуса. «Могли и сразу показаться», — с раздражением говорил один из хранителей. «Нам всего лишь нужно было время, чтобы открыть портал. Не стоит так злиться», — с улыбкой говорил хранитель в белых одеяниях, обнимая женщину-хранителя, что была рядом. «Хаем, итак, несущий ночь, я думаю, что превосходство все-таки остается на нашей стороне», — улыбался хранитель Вселенной, смотря на меня, и рукой обводил собравшихся. Собрать столько корпусов в одном месте, я прям польщен», – с дергающимся глазом сказал я. «Это верно, теперь же мы надеемся, что ты уйдешь с миром», – говорил спокойным голосом хранитель. «Я же обернулся, посмотрев на членов корпуса смерти и духов симбиотов, мы были в значительном меньшинстве. Опустив взгляд, я смотрел на тех, кто пошел за мной. Гор испытывал небольшой страх, однако я чувствовал, что он будет сражаться до последнего. Некрон же полностью был верен мне и готов был пойти даже на верную смерть. Думсдей просто не мог дождаться начала боя и все мялся от нетерпения. Маргулис ждала моего приказа и не планировала что-то делать без него. «Прости, но без ответа я не уйду», — сказал я. Материализовав в свободной руке некромичи, принял облик Сивагата, а с моих плеч свисал плащ из черного тумана. «Так тому и быть», — сказал хранитель, взмахнув рукой. Все приготовились к бою и первыми к нам рванули члены и главы желтого, красного и розового корпуса. Я и мои подчиненные с армией уже приготовились к столкновению, как вдруг. «Вы что творите?» — крикнул один из хранителей в шоке и гневе, потеряв все самообладание. «Да, мне бы тоже хотелось знать», — спрашивал я, шокированный не меньше, чем тот хранитель, наблюдая, как эти три корпуса, преклонив одно колено, стояли передо мной. Только один вид так злящихся хранителей приводит меня в экстаз, и это я всего лишь преклонил колено. С улыбкой произнес Атроцитус и поднял голову, посмотрев на меня. «Несущий ночь, я жажду мести. Когда-то эти уроды уничтожили всю жизнь в моем секторе, из-за них погибли моя жена и дочь прямо у меня на глазах. Я понимаю, что у меня недостаточно сил, но с вами это возможно. Я готов стать вашим рабом, только помогите мне свершить месть». Рассказывал мне свою историю Атроцитус. «Жена и дочь», — произнес я, посмотрев на Гора, отчего тот кивнул мне и подошел к главе красных фонарей, отводя его в сторону. Члены красных фонарей, увидев действия Гора, немного забеспокоились о своем главе, но, когда Гор кое-что рассказал ему, тот дал отмашку своим подчиненным, и те, выдохнув, встали рядом с моим корпусом смерти. «А вы?» — обратился я к Синистра. «Несущий ночь, твоя сила и мощь велика. Лишь одно твое имя вселит страх в живых. Если мой корпус будет прислуживать тебе, мы станем непобедимы», — говорил он с огнем в глазах. «И почему мне во служение хотят пойти только всякие злодеи и маньяки? Хотя я совсем не лучше», — думал я про себя, вспоминая, что Думсдея и Гора завербовал именно я. «Хорошо», — кивнул я ему, — «сейчас выбирать не приходится». Со счастливой улыбкой Синистра приказал своим людям встать в мою армию, а он сам встал рядом с остальными моими командирами. «Ну а у вас что за причина?» – спросил я у коленопреклоненных девушек. «Несущий ночь, я слышала историю о вашей любви к Фениксу, слышала о том, как вы ее потеряли и в жажде мести чуть не уничтожили вселенную. Подобное не может считаться преступлением, мой корпус не хочет воевать с вами. Напротив, я хочу вступить вам во служение и услышать все подробности», — говорила эта особь с хитрой улыбкой и блеском в глазах. «Дамочка, вы больная, а значит, по определению годитесь в союзники», — вздыхая, думал я про себя, кивая ей. «Ке-е-е-е, супер, девочки, за мной», — резко крикнула девушка, отчего я аж подпрыгнул, и, ведя за собой членов своего корпуса, она умудрялась подмигивать мне. «Эх, Феникс, значит, да. Наши отношения изначально были странными, особенно учитывая, что она в теле джин, первая любовь, не дай бог мамы и сестренки это услышат, скучаю по ним, да и по другим своим девочкам», — думал я про себя с тоской, вспоминая любимых. «Ну что, думаю, мы сравнялись, не?» — спрашивал я у хранителей, когда все члены корпусов влились в мою армию, а новые и старые командиры встали рядом со мной. «Раз не хочешь уходить, то ты нас сам вынуждаешь пойти на такие меры», — крикнул один из хранителей, глаза которого загорелись зеленым цветом, а остальные тоже последовали его примеру и активировали свою силу. «Ну, понеслась», — крикнул я, косой указав на хранителей, и наши две армии сошлись в битве. HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 174. Вступив в битву, я с Некроном, Думсдеем, Гором взяли на себя хранителей вселенной, кроме Маргулис, ей я приказал присоединиться к основной армии, битва с этими головастиками пока не ее уровень. Поэтому она с армией духов симбиотов вместе с главами красного, желтого и розового корпуса и с моим корпусом смерти атаковали враждебные к нам корпуса. Трое синеголовых отлетели подальше от меня и, объединив силы, выпустили в меня зеленый луч, Немедленно я поставил защиту в виде черного тумана, но, к сожалению, она долго не продержалась и луч чуть не задел меня, но я вовремя уклонился. Все-таки они одни из сильнейших в ДС, не стоит их недооценивать, подумал я про себя, призывая своих двух проклятых. Внезапно за моей спиной появились еще два хранителя, но не успели они атаковать, как мои проклятые среагировали на них и смогли нанести удар до того, как те атакуют, но, к сожалению, те переместились в пространстве, избегая смертельного удара. У остальных тоже было не все гладко, я дрался с пятью хранителями в то время, пока Некронус Думсдейм досталось по трое противников, а Гару двое. Несущий ночь, забудь о том, чтобы узнать об этом месте, просто уйди. Возвращайся к жизни, который жил как человек, говорил, стреляя в меня зелеными лучами один из хранителей. Хм, этот который? С ухмылкой спрашивал я, подразнив их, ведь они не знали о моей другой жизни в качестве человека. А если так подумать, то какая это жизнь по счету? Сначала я был Ктаном, затем Сережей, а уже потом Декстером, так это считается моей третьей жизнью или все-таки второй? Хрен поймешь с этими перерождениями и полетами в другие вселенные, думал я про себя, всячески уворачиваясь от лучей хранителей. Получите в ответ, крикнул я, взмахнув некромечом, выпуская несколько потоков красной энергии в хранителей. Бах-бах. Хранители даже не решались блокировать эту атаку, а лишь перемещались в пространстве, чтобы избежать серьезных ранений. Несущий ночь, сегодня ты должен окончательно исчезнуть, крикнул один из хранителей, к которому подлетели остальные четверо. Они начали копить энергию, а проклятые подлетели ко мне, готовые в любой момент защитить меня. Сегодня мы лично устраним одну из угроз вселенной, крикнул он, и в мою сторону полетел огромный зеленый луч. Уклонение было невозможным, оставалось только блокировать, и в этот момент передо мной появилась одна из хранителей, та самая Шрам. Ба-а-ах, хм, я удивлен только тому, что ты не встала на его сторону с самого начала, говорил в презрении один из хранителей, смотря на Шрам, что с улыбкой парила в воздухе перед Декстером, защитив от этой атаки. Шрам, ты понимаешь, что творишь? После такого мы точно не простим и изгоним тебя, говорил в гневе другой хранитель. Ну так ведь, как я могу позволить навредить моему любимому ученику? Спрашивала с улыбкой она, подмигнув мне. Лишь одно твое присутствие ввергает естественный порядок вещей в хаос, кричал другой хранитель, смотря на меня. Не нужно во всех грехах винить меня, говорил я, вставая рядом со Шрамом. Похоже, давление на гор распало, подумал я, заметив, что с гором уже дерется только один хранитель. Проклятый тиран, кричал мне другой хранитель, и они вновь готовились для атаки. Светлячок, я тебе помогу, чем смогу, сказала Шрам, став серьезной и начав копить энергию в руках. Светлячок, переспросил я, удивившись, как она меня назвала. Потом как-нибудь расскажу, сказала она, улыбнувшись мне, и первой полетела в бой. Уже заинтриговала, сказал я и полетел за ней следом. Когда хранители кинулись на нас, я создал черный туман и выпустил его вперед, тем самым прикрыв нас. Хранители не решились погружаться в него и отлетели подальше, и в этот момент я со своими проклятыми вылетел на полной скорости, стреляя красными лучами из своего некромеча. Бах-бах-бах. Пока я совершал обстрел, мои проклятые летели на сближение, однако хранители объединили свои силы и создали защитный купол, что не давал проклятым попасть внутрь, а мои выстрелы просто разбивались о него. Хотели застать нас врасплох, усмехнулся один из хранителей. И, по-моему, нам это удалось, усмехнулся я ему, отчего тот внезапно ужаснулся. В рассыпную, крикнул он своим товарищам, но было поздно. Аннигиляция, крикнула Шрам из черного тумана. После ее крика туман резко рассеялся, а из ее рук в сторону купола хранителей полетел мощный красный луч. Поняв, что уклоняться поздно, хранители сосредоточились на защите. «Бзззззззззз! Держитесь!» — кричал один из хранителей, напрягая свои силы, чтобы сдерживать атаку Шрама. Когда она успела стать такой сильной, пронеслась мыслью у каждого хранителя. «Еще держитесь! Тогда я присоединюсь!» — крикнул я, направив острие некромеча на купол, и выпустил мощный непрерывный поток энергии, что врезался в него. Ба-а-ах, бзззззз, КГХ, стиснули зубы хранители. Бзззз, треск-треск, ба-а-ам. Купол недолго продержался под нашей с Шрамом совместной атакой, и в итоге тот разрушился, создав большой взрыв, который задел несколько членов разных корпусов. Я надеюсь, мы их не убили, спрашивал я, смотря на масштабы взрыва. Если бы хранителей вселенной было так легко убить, мы бы давно прекратили свое существование, говорила Шрам, подлетая ко мне. И действительно, как только дым рассеялся, я увидел, как все хранители собрались в одном месте, двое из них, которые прилетели с синим корпусом, создали куполообразный барьер, и он был синим, а не зеленым. Те пятеро, которые были в эпицентре взрыва, пострадали, но не сильно, другие хранители уже начали залечивать их раны. «Мой господин, прошу прощения, я не смог сдержать этих трусов», — говорил Некрас, подлетая ко мне. «Ничего, просто махнул я ему рукой. Эй, вы гребаные синие карлики, как смеете бежать в середине битвы? Трусы, спускайтесь сюда, дядя Думсдей вас хорошо примет», — кричал Думсдей, стоя на земле и ругался в сторону хранителей. «Да, он же летать не умеет», — закатил я глаза и мысленно приказал несколько духам-симбиатам подлететь к нему. Подлетев, они обернулись вокруг его тела и скопились на его спине, позволяя ему взлететь. «Благодарю, босс, а то во время битвы постоянно прыгать за ними неудобно», — благодарил он меня, почесывая голову. «Верно, они верткие ублюдки и по ним сложно попасть», — говорил Горр, подлетая к нам. «Несущий ночь, ты находишься на нашей территории, поэтому не думай, что у тебя есть хоть какое-то преимущество», — крикнул хранитель. После его слов некоторые зеленые фонари остановились и подняли свои руки, сжатые в кулак вверх, сила зеленых колец вырвалась наружу и полетела вверх, центральная батарея, что находилась на планете, словно ответила членам зеленого корпуса и выпустила свою силу ровно так же, как и они. Я со своими людьми наблюдал множество зеленых лучей, вздымающихся вверх, но один был особо большим и мощным. После я заметил, как глаза хранителей вселенной стали гореть ярко-зеленым цветом, а члены зеленого корпуса также получили значительный баф. «Что ж, думаю, не время экономить козыри», — говорил я, доставая камень души, и уже хотел слиться с ним. «Остановитесь!» — послышался мощный крик, отчего мы все посмотрели в сторону, где он звучал. Удивившись, я увидел летящих к нам членов лиги, Карин и Кару, а возглавлял их зеленый фонарь, не помню, как его там звали, но то, что он мне не нравился, это я помнил четко. «Кара, Карин, рад вас видеть, девочки», — помахал я им с приветствием. «Давно не виделись, Декс», — кивнула мне с улыбкой Карин. «Ты в курсе, что ты конкретно попал?» — спросила меня с ухмылкой Кара, разминая кулаки. «Эх, Кара, я это понял еще тогда, когда родился», — усмехнулся я ей. «Декстер», — прищурив на мне взгляд, обратился. «Нет, все-таки не помню, как его зовут». «Ага», просто кивнул я ему. «Хэл, ты опоздал, но лучше поздно, чем никогда. Помоги нам уничтожить эту катастрофу», — говорил один из хранителей, обращаясь к нему. «Подождите, прошу, просто», — начал было говорить Хэл, но его перебили. «Чего ждать? Разве ты не видишь, как твои товарищи сражаются? Если мы продолжим медлить, то число жертв возрастет», — упрекал его другой хранитель. «Нет, ну вы его слышите. Что за мерзкое лицемерие?» — говорил я с отвращением. Хэл же с криптонками взглянули на то, что творилось внизу, а потом серьезно посмотрели на меня. «Декс, можешь объяснить?» — попросила меня Карин уже без улыбки. «Желательно в подробностях», — дополнил Хэл, который, кажется, теперь настроен против меня. «Ха, мне нужна информация, которую эти господа не хотят мне выдавать», — говорил я, указывая на смурфиков. «Если мы раскроем то, что он хочет знать, то вся вселенная будет в опасности», — говорил другой хранитель. «Декс, ты спас землю от Навла, никто не смеет это опровергать. Но, как мне сказали, ты изменился, и видя то, что сейчас происходит перед моими глазами, мне тяжело поверить, что правый ты. Может, объяснишь, дружище?» — спрашивал у меня Хэл. «Мне что, все пересказать тебе в подробностях? Боюсь, смурфики ждать не будут», — качал я головой с досадой, что придется сражаться со старыми знакомыми. «Мне просто нужна информация, я готов немедленно отступить, как получу ее, и даже вернуть погибших к жизни», — говорил я, предлагая сделку. «Декс, ты не бог, как ты можешь разбрасываться такими словами, словно жизнь для тебя нечто?» — спрашивала Кара без веселья в голосе. «Потому что я реально могу это сделать, и, кстати, для галочки, я изначально не хотел подобного, но обстоятельства вынуждают», — говорил я и посмотрел на Хэла. «Хэл, ты слышал что-нибудь о Рое?» — спросил я у него. «Рое? Мы недавно столкнулись с ним на Церебро», — говорил он слегка удивленно. «Значит, он уже забрался так далеко. Хэл, я хочу покончить с ним. Поверь, то, что вы видели, лишь маленькая часть катастрофы, которая надвигается на нашу вселенную. Я хочу это остановить, и мне нужно оружие, местонахождение которое знают они», — говорил я, указав на хранителей своей косой. «Хэл, я вам не враг, но эти гады сами отказываются помогать. Думаешь, это из-за меня? Они и раньше могли что-то сделать, но не сделали. Цикл за циклом Рой потрошил половину вселенной, а они даже глазом не моргнули. Вот скажи, какое вы поколение зеленых фонарей? Думаешь, первое и единственное? Что-то мне подсказывает, что вы не всегда были под защитой ваших хранителей», — говорил я, переходя на эмоции. «Это просто чушь. Хранители, скажите, что он просто несет чушь», — вспылил Хэл, обращаясь к хранителям. «Джордан, все, что мы делаем, это на благо Вселенной, разве мы хоть раз дали усомниться в себе?» — спрашивал у него один из хранителей. «Нет», — произнес Хэл, активировав свое кольцо и с враждебностью смотрел на меня. «Да, вы не корпус, а секта, которая тщательно промывает мозги», — произнес я, качая головой. «А вы что думаете, девочки?» — спросил я у криптонок. «Декс, мы не будем говорить в спешке, однако это кровопролитие надо остановить», — сказала Карин, а Кара кивнула ей, и они обе полетели вниз в гущу боя. «Значит, нейтралитет», — пожал я плечами. «Декс, за атаку на корпус зеленых фонарей ты будешь помещен в отдельное измерение до выяснения всех подробностей», — сказал Хэл и полетел прямо на меня. «Не так быстро, приятель», — послышался крик Синистра. Вслед за этим последовала огромная рука, созданная из энергии, желтого кольца, которое схватило Хэла и притянуло его вниз. «Давно не виделись, Джордан, как поживаешь?» — спросил у того Синистра. «Талл», — с гневом произнес Хэл, все еще находясь в его хватке. «Знаешь, невежливо игнорировать старых друзей, позволь поучить тебя манерам», — сказал, улыбнувшись Синистра, и создал над головой Хэла большой меч, который должен был вонзиться тому в голову. «Ха-ха-ха-ха!» прокричал Хэл, выпустив энергию кольца, высвобождаясь из захвата и разрушая меч, что должен был проткнуть его. «Кажется, ты забыл, что было в нашу последнюю встречу, так позволь напомнить», — крикнул Джон, нападая на Синистра. «Ну попробуй», — крикнул тот ему. И вот теперь все главы своих корпусов собрались вместе, сражаясь друг с другом. «Ну, думаю, и нам пора начать», — сказал я, взглянув на хранителей, сливаясь с камнем души, приобретая свою новую форму. «Это будет быстро», — произнес я своим замогильным голосом. «Фух, вроде пронесло», — говорил чумный доктор, материализовавшись посреди космоса, смахивая с маски невидимый пот. «Надо быть поаккуратней, зарядов не так много осталось», — говорил он, доставая из пустого пространства большой меч и начал его рассматривать. «Проклятый Гамминон! Из-за него пришлось потратиться, а от его мертвой туши не так много энергии удалось забрать», — жаловался чумный доктор, доставая из кармана маленький хрустальный шарик, который он положил в специальный пазл в мече. Как только шарик был на месте, на клинке начали гореть разные руны и через несколько секунд погасли, а сам шарик раскололся и превратился в пыль. «Ну ничего, прорвемся, а пока», — говорил чумный доктор, пряча меч в свое пространство, и достал свои карманные часы. Открыв крышку, он начал смотреть на расположение стрелок, а потом, что-то услышав, посмотрел вверх и улыбнулся под своей маской.